Глава 16. Обязанность Рокси. Часть 1. Я сидела и читала книгу в саду, а Эрис и Зик тренировались неподалеку. Лично мне кажется, что во время отпуска можно и отдохнуть. Некоторое время назад здесь был еще и Арс, но внезапно появилась тетя Руди, Тереза, и куда-то его позвала. Думаю, они сейчас трескают конфетки. Ну, это ладно, но он всегда немного... Всегда, когда он находится рядом с женщиной с большой грудью, он выглядит таким воодушевленным. Я уже прямо чувствую, что в будущем его отношения с девушками будут очень активными. Что до Лары, то она сейчас бродит в саду с Лео и, скорее всего, замышляет что-то коварное. В последнее время хитрость и продуманность ее проделок начали меня пугать. Но это уже такое... Обычно Арс, Лара и Зик ведут себя довольно-таки спокойно, так что сегодняшний день не предвещает беды. Сильфи и Норн взяли Люси и Клайва посмотреть на гильдию Искателей Приключений. Они приглашали и меня, но я отказалась. Я никак не хочу, чтобы ко мне подошел ребенок и сказал: «Я пытаюсь создать свою собственную группу примерно моего возраста, хочешь присоединиться?» Еще были Лили и Крис, но они уже уснули, поэтому впервые за последнее время мне попросту нечего делать. И... Недолго думая, я решила почитать книгу. К счастью, в библиотеке особняка Латрея нашелся очень интересный экземпляр – «Истоки священной атакующей магии». Описание магии воскрешения особенно захватывало. Во время Великой войны людей против демонов последние использовали особую магию, чтобы пытать людей – магию воскрешения, ту самую, которая могла порабощать мертвых. Собственно говоря, ходячие скелеты, привидения, некоторые типы бронированных магических зверей – все они появились благодаря этому запретному искусству. Священная атакующая магия была создана, чтобы противостоять магии воскрешения, а во время войны из-за постоянного использования этих двух типов магии их постоянно улучшали и развивали. В конце концов, на магию воскрешения наложили табу, и со временем она исчезла. Что до священной атакующей магии, то она хоть и существует по сей день, но находится в упадке. Не было никаких детальных описаний или магических заклинаний вместе с формулами, да и я и не собиралась применять магию воскрешения. Но этой книге удалось захватить мое любопытство. Древняя магия и битвы — это так завораживает. «Госпожа Рокси!» «А, да?» — спросила я, обернувшись и положив книгу на колени. Передо мной стояла служанка дома Латрея. Что-то у меня плохое предчувствие. «Госпожа, хозяйка Клэр просит вас прийти». «Госпожа Клэр приходится мне бабушкой по линии мужа, однако мы примерно одного возраста. На данный момент я всем довольна, но если речь зайдет о фракции изгнания демонов, я уверена, мое недовольство даст о себе знать». «Интересно, о чем она хочет поговорить?» Подумала я и посмотрела на Эрис. «Эй, держи руку ровнее и подними подбородок!» Она, как всегда, обучает владению мечом с огромным энтузиазмом. «Если дело в моей расе, это ладно, но если вопрос в другом, например, в воспитании детей, если я сбегу, то она, скорее всего, позовет Эрис. А Эрис не очень расположена к длинным и запутанным разговорам. Если кто-то скажет ей что-то неприятное, то она, не особо задумываясь, изобьет этого человека. Да, она такая, какая есть. Она может возразить Клэр, а последствия этого поступка будут не очень приятными». «Я поняла. Это еще одна моя обязанность как жены Рудеуса». Часть 2. Однако я себя немного накрутила. Прямо сейчас Клэр молча пьет чай, а мне нечего сказать. И все, что остается, просто сидеть. По какой-то причине Лилия и Зенит тоже здесь. Лилия точно в таком же положении, как и я, ну а Зенит... Зенит, как всегда. Нет, ну честно, это утомляет. Прямо передо мной лежат конфетки, а я не могу дотянуться до них. Там даже мои любимые есть, но у меня такое ощущение, что если я возьму хоть одно, то меня отчитают. Ты испортишь аппетит или что-то вроде того. Я и сама часто говорю это Ларе. То, что здесь я и Лилия одновременно, не может быть совпадением. Хоть у нас и разные мужья, но положения одинаковые. Можно без зазрения совести сказать, что мы чьи-то любовницы. А этого религия Милиса, мягко говоря, не жалует. Но я готова. Я уже давным-давно приготовилась к нелестным утверждениям, и, похоже, Лилия думает точь-в-точь, как я. Или же она вообще подготовилась задолго до меня. В любом случае, главное, что здесь нет Эрис. Иначе... Похоже, Рудеус ушел. Клар первая нарушила тишину. Именно она заговорила первая. Он пошел передать подарок господину Клиффу. Работа, да. Хоть он и в отпуске вместе со своей семьей. В этом плане он такой же, как Карлайл. Рудеус проснулся рано утром и отправился вместе с Эленалис, чтобы подарить Клиффу куклу. Можно ли считать это работой? Кукла — это, как выразился Рудеус, робот. Он создал его, чтобы тот заботился о Клиффе. Касательно Анны, я уже получила детальное объяснение, и, если честно, я не особо против ее. Но в этот раз мне немного не по себе. В конце концов, этот робот выглядит точь-в-точь, как Эленалис. Ее поведение, тон, голос, тело — все точно такое же, только ушки меньше. И что самое смешное, это была идея самой Эленалис. Недавно Клиффа в очередной раз повысили в должности, и он стал крайне популярен среди женщин. И даже получил несколько предложений. Так что Эленалис планирует использовать куклу в качестве превентивной меры. План заключается в том, чтобы представить куклу как жену Клиффа и утаить тот факт, что она эльфийка. Эленалис провела месяцы, обучая куклу вести себя как она. Собственно говоря, Эленалис думает немного иначе. Она даже недовольно заявила, что кукле не хватает самого важного. Однажды Руди сделал и мою куклу, но мне было действительно тяжело, если бы она еще и двигалась, если бы он спросил моего разрешения на оживление, я бы отказала. Он бы ни за что не создал робота, похожего на меня, без моего разрешения. Я всегда рядом, зачем ему замена? Хоть я и не такая терпимая, как Сильфи, но я не буду жаловаться, если Рудеус искренне попросит меня. Хотя я и не буду делать чего-то уж совсем извращенного. Но меня беспокоит один момент. Да, я не особо близка с Клиффом, но он все-таки верующий Милиса. Обрадуется ли он такому подарочку? Руди сказал, что это подарок-сюрприз, но мне кажется, что он разозлится. А, впрочем, это не то, о чем я должна беспокоиться. Я не думаю, что это можно назвать работой. Руди и Клифф очень близки. Понятно. Лично я бы отправилась что-то доставить лишь в том случае, если бы это было то, что никто, кроме доверенных и проверенных людей, не должен увидеть. Думаю, это разница в здравом смысле. Нет, это действительно то, что посторонним лучше не видеть. Если бы не настойчивость Эленалис, он, несомненно, не принял бы ее. А учитывая их любовь, он примет ее. Кстати, Лилия, а где сегодня Аиша? Аиша утром ушла в офис наемников Руда. Похоже, ее не будет аж до вечера. Как только Аиша услышала «сегодня Арс будет дома весь день», то в мгновение ока испарилась, помчавшись в местное отделение наемников Руда. Возможно, она не хочет оставаться в доме. Если задуматься, то когда Люси и остальные сказали, что хотят прогуляться, то Норм вместе с Сильфи моментально согласились, в кратчайшие сроки собрались и ушли. «Похоже, дети не в восторге от этого дома». Вздохнула Клэр и сделала несколько мелких глотков чая. Может, ей не понравился вкус, так как она нахмурила брови, а затем несколько озадаченно посмотрела на Лилию. «Лилия, когда вы приезжали сюда в последний раз, я отнеслась к вам слишком сурово». «Нет, я так не считаю». «Мне бы хотелось извиниться за это». Тогда появился мужчина непонятного происхождения и заявил, что он муж Зенит, после чего попросил помощи. А через какое-то время, когда я было подумала, что ему наконец удалось найти мою дочь, появилась еще одна женщина с ребенком, утверждающая, что она его жена. Я прекрасно понимаю ваши чувства и не имею ничего против такой реакции. И, естественно, я была несколько предвзята в отношении Аиши. Какая... колючая атмосфера. У меня даже живот немного заболел. Мое отношение было ошибочно. Вы прекрасно послужили дому Грейрот. Причина, по которой Зенит смогла восстановиться до ее нынешнего состояния, это вы и ваша колоссальная поддержка. Я искренне благодарю вас за помощь моей дочери. Я недостойна ваших слов. Я никоим образом не сильная. Вы единственная, кто так думает. Если бы вы слышали, что Зенит вчера сказала, то вы бы поняли. Все в доме Грейрот несказанно благодарны вам. Это так. Руди, может, и не осознает, но он относится к Лилии точно так же, как и к Зенит. Никоим образом не хуже, именно точно так же. Если бы Лилия решилась, то могла бы стать не служанкой, а матерью Руди. Но если бы это произошло, то наш дом мог бы и не быть таким тихим и уютным гнездышком, а лечение Зенит не продвинулось бы до нынешнего этапа. Все это лишь благодаря неустанному труду Лилии, только за счет ее усилий дом Грейрот такой, какой он есть. И вам тоже, Рокси. Мои брови поползли вверх от удивления. Я никак не ожидала, что меня упомянут. Клэр смотрела не на меня, а на свои и Зенит руки. После ее взгляд перенесся на окно, из которого можно было увидеть красивый сад. За последние несколько дней мне удалось понаблюдать за детьми. Каждый из них очень бойкий и энергичный. И хоть Лара, как по мне, уж слишком сильно любит шалости, но она все равно хорошая девочка. Она случайно ничего не сделала? Вчера утром она подарила мне лягушку. Мои глаза расширились от удивления. О чем эта девчонка вообще думает? Это... мне ужасно жаль. Прошу, я... Можете не извиняться. Когда пришло время обеда, я зажарила ее на гриле и отдала обратно Ларе. Мне казалось, что мои глаза сейчас вылетят из орбит. Теперь я вспомнила, что вчера после полудня она на самом деле ела что-то жареное. Но когда я спросила ее, что это, она лишь ответила секрет. Конечно, готовила не лично я. Я отдала лягушку одному из наших поваров. В конце концов, лягушки у нас очень популярное блюдо. Из-за того, что на континенте Милис часто идут дожди, лягушки и ящерицы водятся здесь в огромном количестве. Когда я была искателем приключений, я искренне радовалась этому факту. Хоть я и умела использовать магию детоксикации, однажды я чуть было не умерла, отравившись ядовитой ящерицей. Но так как ее готовил повар, я уверена, он бы уж точно не дал Ларе что-то опасное. Тем не менее, я крайне удивлена. Исходя из того, что рассказывал мне Руди о Клэр, она должна быть достаточно жесткой и не настолько доброй, чтобы провернуть такое. А сегодня утром она мне сообщила, вчерашняя закуска была вкусной, я определенно отплачу за это. Я не имею ни малейшего представления, чем же она мне отплатит. Она критикует ее. Ее голос такой же острый, как и всегда. К тому же я не вижу и тени улыбки на ее лице. Она же критикует ее, не так ли? Клэр вздохнула. Похоже, сейчас она перейдет к главному. Я не знаю, почему вы настолько напряжены, но мы с господином Рудеусом договорились, что я не буду вмешиваться в дела вашей семьи. Да, я на самом деле хотела бы кое-что сказать, но я сдержу свое обещание. Если честно, ее слова меня еще не убедили. У меня такое ощущение, что она отчитывает меня. Причина, по которой я сегодня позвала вас, проста. По сравнению с остальными, вы обе самые зрелые и опытные. Сильфид все еще молода, а Эрис не созрела. Я не знаю, как было Зенит раньше, но теперь за ней нужен не такой тщательный уход. Я хочу, чтобы вы сделали шаг назад и осмотрелись. Что я имею в виду? Внезапно Клэр закашлялась, и стоящая поблизости служанка подбежала к ней. Я же уже была готова применить магию лечения, но от служанки Клэр отмахнулась рукой, а посмотрев на меня, сказала: «Я в порядке, просто подавилась чаем». Клэр посмотрела на Зенит. Та все еще смотрела потускневшим взглядом, но ее взгляд был направлен прямиком на Клэр. И все это без помощи Лилии. «Может, вам будет лучше отдохнуть?» Вопрос задала Лилия, но создавалось впечатление, что просила сама Зенит. «Честно, я просто поперхнулась, а вы уже все на нервах. К тому же вы еще и удивились, когда увидели меня с тростью. Может, спина и подводит, но мой разум остр, как и прежде. Зенит, успокойся и сядь. Что это за выражение лица?» Услышав слова о лице Зенит, я посмотрела на нее. Все такое же отсутствующее выражение. Я озадаченно посмотрела на Клэр, но та, в свою очередь, тоже выглядела весьма удивленно. «Но пока я сяду...» Лилия, держа за руку Зенит, тоже села. Вновь повисла тишина. Удивленное лицо Клэр вновь стало серьезным и спокойным, но внутри она, очевидно, еще не успокоилась. Когда она впервые вышла в свет? Начала говорить Клэр. Когда Зенит впервые посетила бал дворян, уже покидая зал, я споткнулась и упала с лестницы. Тон Клэр наполнился эмоциями, и не успела я заметить, как взгляд Клэр уже был направлен в пол, а дальше всхлип Клэр смешался с ее голосом. Это была пустяковая травма. Ее быстро вылечили магией, но по какой-то причине я все еще помню то выражение на лице у Зенит. По лицу Клэр уже стекали крупные слезы, но она быстро взяла платок и вытерла их. Репутация Зенит была превосходной. Я была так горда. Я никогда не думала, что растила ее неправильно. Плечи Клэр дрожали, а я растерянно смотрела на нее. И тут я подумала о будущем своих детей. Я вышла замуж за Руди, родила Лару и Лили. Я оставила детей на семью и буду преподавать в магическом университете. Сильфи, Лили и все остальные будут присматривать за детьми дома, а я позабочусь о них, когда они поступят в школу. Это вполне осуществимо. Но я вообще не задумывалась над тем, как растить их. Лару я сама родила, но по сравнению с Люси она крайне шаловливая, и это очень волновало меня. Я вообще много из-за чего волновалась. Из-за того, что я другой расы, из-за того, что она получеловек. Я переживала из-за миллиона различных вещей. Но пока я беспокоилась, она уже выросла. Она не была одна и достаточно сильно сблизилась с Арсом и Зигом. Она успокоится, когда подрастет. Я искренне так считала. Но вот дальше... Я не задумывалась. Над Ларой нависает титул спасительницы, но я не полностью понимаю, что это значит. Я знаю, она примет участие в битве против Хитагами, но что дальше? А ведь верно, жизнь все равно продолжается. Честно говоря, я полагала, что беспокоиться об этом бессмысленно. Прошу прощения. Мы понимаем. В моем возрасте плакать неприемлемо. Сказала Клэр, пряча покрасневшие от слез глаза, и положила платок на стол. Она также плакала вчера во время рассказа Мико. В королевстве святого Милиса есть поговорка: «Сломанный дом воспитывает надломленных детей». Я полностью согласна с ней. Волевой взгляд Клэр был направлен прямо на нас. Дети дома Грейрот. Все здоровы и никоим образом не испорчены. Но в свою очередь я тоже никогда не считала Зенит испорченной. Теперь вам нужно быть в разы осторожнее. Если появятся какие-то отклонения, именно вы должны заметить их первыми. Отклонения? Как у Зенит, когда она захотела убежать. Это возможно. Особенно в случае с Ларой. Я практически никогда не могу понять, о чем она думает. Хотя нет, не Лара. Может, из-за того, что ее растили уж слишком пристально и дотошно, Люси находится на первом месте в группе списка. В школе она посвящает всю себя учебе. Смогу ли я разглядеть это отклонение? Лишь от одной мысли об этом у меня начинает болеть голова. Я позвала вас сюда, чтобы сказать об этом. Клэр откинулась на кресло. Лили и я обменялись взглядами. В ответ на мое замешательство, Лилия полными решимости глазами посмотрела на Клэр. «Я поняла. Можете полностью на меня положиться». Лилия выглядит как солдат, которому доверили важную миссию. Скорее всего, она сказала это, так как имеет некоторую уверенность, ведь она растила Норн и Аишу, а, и еще и Руди. «Я тоже сделаю все от меня зависящее». Я присоединилась. Не из-за того, что у меня есть какая-то уверенность. Как учитель, я видела много разных людей, но я все еще считаю, что у меня недостаточно квалификации. Но благодаря помощи Эрис и Сильфи, я надеюсь, что смогу вернуть на истинный путь того, кто с него сбился. Я постараюсь. Я должна. Однако это еще не все. Хоть у Клэр своя точка зрения, мне нужно смотреть на вещи объективно. Она из фракции, которая хочет избавиться от демонов. Ее мнение может быть предвзято. Но я все равно хочу ответить на ее просьбу, пусть она и считает меня недостойным представителем магической расы. Внезапно дверь в комнату открылась, и внутрь вошла белая собака, а на ней сидела измазанная грязью Лара, вся с ног до головы. Я же ей неоднократно говорила не ходить в дом в грязной обуви. Лара, не катайся в доме на Лео. Лара выглядела недовольной, но все равно слезла. Я не часто говорю ей об этом, но мне кажется, что Я немного запоздала. Ведь даже в школе каждый раз, когда я ее вижу, она всегда на нем. В это время Лара медленно подошла к Клэр. «Бабушка, привет! А я нашла кое-что классное!» «И что же?» «А вот!» Лара залезла в карман и достала какой-то круглый золотой предмет. С того места, где я сидела, внимательно не разглядеть, но эта вещь очень похожа на ожерелье. И как только Клэр увидела его, то удивленно спросила. «Где ты его нашла?» «В саду, ба. Ты его искала, да?» «Да, очень, очень долго. Но как?» «Хоть ты его всегда носила, ты, скорее всего, повредила спину, пытаясь найти его», — сказала Лара, посмотрев на Зенит. А об этом Мико не рассказывала. Наверное, Лара услышала об этом сама вчера или сегодня утром. «И ты пошла найти его для меня?» «В качестве благодарности за вчерашнее угощение. Было вкусно, но эти лучше». Взгляд Лары полностью сосредоточен на столе, на котором лежали пирожные. «Если хочешь, то можешь взять». «Нямки, нямки! Спасибо за вкусняшки!» Лара схватила пирожное и забросила его прямо в рот. Благодаря ее ловкости и взрывной скорости, она в мгновение ока очистила всю тарелку. «А? Она съела и мое. Но я не возражаю. Если я попрошу Руди, то он принесет мне сладенькое хоть с другого конца света. Я не разозлюсь на ребенка, который съел мое пирожное. Но все-таки моя пироженка». Проглотив последний кусочек, Лара выглядела особенно довольной. А вот Лео пребывал в недоумении, словно пытаясь понять, где же его порция. «Мы с тобой в одной лодке. Крепись. Лучше, чем лягушка». «Ну, в таком случае я попрошу приготовить несколько на завтрак». «Ням!» Лара на радостях запрыгнула на Лео и вылетела из комнаты. Она уже забыла о моем предупреждении не ездить в доме на Лео. Прошу прощения за отсутствие у нее манер. Я извинилась, но Клэр все это время была полностью сосредоточена на том, что принесла Лара. Когда я пригляделась, то увидела, что это золотой медальон, внутри которого можно было различить изображение молодого мужчины. «Карлайл подарил его мне прямо перед тем, как мы поженились. На тот момент эта вещь была для него запредельно дорога. Вручая ее мне, он сказал: „После того, как мы поженимся, я стану членом семьи Латрея и не смогу купить тебе что-то за деньги, которые будут полностью принадлежать мне“». Голос Клэр был очень нежен. «Я потеряла его примерно год назад. Пытаясь найти его, я повредила спину и была вынуждена сдаться». Служанки с удивлением посмотрели на Клэр. Скорее всего, она не сказала им, что потеряла медальон. «Рокси». «Да?» «Не нужно быть такой формальной, когда благодаришь кого-то. Манер Лары более чем достаточно. Похоже, я ошиблась». «Кажется, я ошибалась касательно женщины по имени Клэр Латрея. Руди был крайне насторожен, а Аиша открыто ненавидела ее. Я тоже была обеспокоена. Интересно, почему? Возможно, она изменилась после последней встречи с Руди. Он позитивно влияет на всех людей. В любом случае, я считаю, что смогу поладить с этим человеком. Мы не были знакомы слишком долго. А после этой встречи мы можем больше никогда и не увидеться». «Проследи, чтобы девочка не сбилась с пути». «Конечно».